Глава 21. Маркетинг и общество. Несмотря на то, что маркетинг — это стремление бизнеса к получению взаимной выгоды и к потаканию потребностям людей, на этом поприще много проблем. Большинство из них основаны на претензиях, предъявляемых обществом маркетингу и вообще бизнесу. Критика маркетинга со стороны общественности. Воздействие маркетинга на индивидуальных потребителей. Высокие цены. Критики обвиняют маркетинг в том, что если его используют неразумно, цены непомерно растут. Говоря об этом, общество обращается к трем факторам. Высокие издержки распределения. Суть такого обвинения в том, что компании дублируют друг друга, дают много рекламы, создают слишком много ненужных услуг, открывают слишком много магазинов и так далее. Все это нужно обеспечивать, поэтому издержки растут, и чтобы их покрыть, фирмы закладывают расходы в розничную стоимость товаров. На это маркетинговое сообщество отвечает тем, что если всего этого не будут делать компании, тогда это все придется делать самим потребителям. А также всегда есть фактор, не зависящий от маркетологов – инфляция. Высокие затраты на рекламу и стимулирование. Основа претензий к маркетингу здесь в том, что он способствует надуманному поднятию ценности брендов, а вместе с ними и их товаров. Также общество пеняет на упаковку, в частности на то, что она уже давно перестала быть упаковкой, поэтому подорожала и входит в розничную стоимость. Предприниматели отвечают, что потребители сами готовы платить за бренды. Чрезмерные наценки. Общество злится, что бизнес часто и необоснованно делает огромные наценки ради наживы. Очень часто это встречается на рынке лекарств, когда себестоимость пилюли составляет 5 центов, но в магазине ее цена достигает 40 центов. Предприниматели защищаются тем, что они всегда стремятся разработать максимально эффективное лекарство, которое при этом бережно сохраняет здоровье людей. Чтобы такие препараты создать, нужно провести много дорогостоящих лабораторных исследований. Использование приемов введения в заблуждение. Суть претензий стара как мир. Мол, рекламщики очень сильно преувеличивают роль своих товаров и расхваливают их. Государство вводит множество регулирующих и защищающих интересы покупателей законодательных актов. Бизнесу на это особо ответить нечего – поэтому он изо всех сил соблюдает эти требования. Использование методов навязывания товаров. Речь идет об агрессивных продажах. Предприниматели не отрицают, что многие торговые агенты слишком давят на покупателей. В итоге в США появляются законы, подобные закону о трехдневном охладительном периоде. Согласно ему, покупатель имеет полное право вернуть купленный товар в течение 3 дней, поскольку он мог купить его под серьезным давлением продавца. Продажа недоброкачественных или небезопасных в обращении товаров. В целях сокращения издержек и повышения прибыли производители ослабляют контроль за созданием продукции, используют неквалифицированный труд и материалы низкого качества. В итоге люди покупают по высокой цене низкосортный товар. Доходит до смешного, однажды потребители пожаловались, что сухие завтраки вообще не имеют питательных веществ. Предприниматели в большинстве случаев это все признают, виновато опускают глаза и клянутся исправить ситуацию. Использование практики запланированного устаревания товаров. Идея этой претензии не нова. Постоянно набирает силу и не лишена объективных оснований. Бизнес и маркетологи на это отвечают в основном тем, что технический прогресс шагает очень быстро и что многие материалы устаревают по независящим от предпринимателей причинам. А что касается специального ограничения срока службы товаров, то многие парируют тем, что им самим невыгодно производить такую продукцию, ведь она влияет на имя компании. Низкий уровень обслуживания обездоленных потребителей. Потребители жалуются, что чем ниже уровень их дохода, тем хуже с ними обходятся продавцы. Причем проблема эта носит широкий общенациональный характер. предприниматели. На это показывают отчетные ведомости, в которых видно, что бизнес и так практически ничего не зарабатывает в подобных рыночных нишах. Правительства разных стран на государственном уровне воюют с этой проблемой, издавая множество указов и давая налоговые и прочие поблажки компаниям, готовым обеспечить достойный уровень обслуживания малоимущим слоям населения. Воздействие маркетинга на общество в целом. Чрезмерный меркантилизм. Критики ругают маркетинг за то, что он воспитывает в людях вещизм. Искусственные желания. Общество недовольно, что рекламщики создают в обществе атмосферу неестественных устремлений и разжигают в людях страсть к обладанию товарами. На это бизнес отвечает, что он старается ради блага самих же потребителей. Недостаток общественно необходимых товаров. Бизнес обвиняют в отсутствии заботы о социально значимых объектах. Например, автозаводы выпускают десятки тысяч машин ежегодно, но ни капли не вкладывают в дорожную инфраструктуру. Также компании продают миллионы товаров, но ничего не делают для их утилизации. Проблем здесь много, но как их решить, пока непонятно. Эрозия культуры. Вездесущая реклама и прочее коммерческое воздействие валится на нас со всех сторон, волей-неволей разрушая психику и насаждая культ секса, власти и так далее. Потребители считают, что в этом виноват исключительно бизнес. Предприниматели же говорят, что на деньги от рекламы существуют все СМИ, поэтому здесь польза обществу налицо. Также реклама становится все более нацеленной, поэтому если ее и видят люди, то большинству из них она интересна, важна и нужна. Чрезмерное политическое влияние бизнеса. Общество справедливо подметило влияние крупного капитала на правительство и на СМИ. Промышленники и банкиры продвигают законы в защиту своих интересов, а также манипулируют новостной информацией. Проблемы здесь есть, и их очень много. Эти вопросы возникли очень давно, и что с ними делать, тоже особо никто не знает. Воздействие маркетинга на других предпринимателей. Приобретение, сужающее конкуренцию. Речь идет о скупке крупными предприятиями более мелких игроков. Это излишне монополизирует рынок, на котором огромные корпорации, не боясь конкурентов, заламывают цены. В свою защиту бизнес говорит, что мелкие компании плохо организованы. У них много издержек, поэтому повышение цен исходит именно от них. Барьеры для выхода на рынок новых фирм. Эта проблема есть, и она тоже очень давняя. Крупный бизнес ни за что не отдаст какому-то новичку свой кусок рынка, поэтому, пользуясь хорошо налаженными деловыми связями, корпорации просто не пускают на рынок мелких игроков и душат их сразу на старте. Хищническая конкуренция. Некоторые значительные участники рынка умышленно снижают цены до предела. Следом за ними цены вынуждены опускать и компании помельче. Но им это невыгодно. Они окончательно теряют хоть какую-то прибыль и исчезают с рынка. Для регулирования подобных процессов государства принимают множество кодексов, положений, правок и поправок. Действия граждан по регулированию маркетинга. Консюмеризм. Другими словами, это общественное движение в защиту прав потребителей. Такие организации являют на свет торговые кодексы, в которых стараются досконально прописать права и обязанности покупателей и продавцов. К примеру, вот небольшой перечень прав покупателей США. Первое. Право не покупать предлагаемый товар. Второе. Право рассчитывать, что товар безопасен в обращении. Третье. Право рассчитывать, что товар будет функционировать именно так, как заявляет продавец. Когда покупатели даже такие простейшие и очевидные вещи стремятся зафиксировать хоть как-то на уровне закона, становится понятным, что между бизнесом и покупателями еще очень много проблем. Если внимательно посмотреть на подобные сборники прав и обязанностей, то можно обратить внимание, что во многих из них у продавцов прав существенно больше. Движение за охрану окружающей среды. Сторонники этого движения выступают не против самого маркетинга, а не за то, чтобы он притворялся в жизнь с наименьшим уроном для нашей планеты. Очень серьезные удары борцы за здоровье планеты наносят крупным промышленным предприятиям, нещадно исчерпывающим ресурсы и наносящим ущерб флоре и фауне. Многим фирмам на основе этих общественных претензий выписывают порой огромные штрафы. И тут происходит самое интересное. Чтобы отбить эти штрафы, компании стараются заложить эти суммы в стоимости товаров. Меры государственного регулирования маркетинга. Основные сферы маркетинговых решений, при обдумывании которых маркетологу нужно вникать еще и в законодательство, конкуренция, организация сбыта, реклама, отношения с посредниками, разработка товаров, создание упаковки, назначение цены. Действия предпринимателей для становления социально ответственного маркетинга. Маркетинг с ориентацией на потребителя. Как это ни странно звучит, но сегодня все больше компаний в США стремятся в рекламе излишне не словословить, а рассказывать о товарах только то, что есть. Новаторский маркетинг. Конкуренция сегодня обострена до предела. Если раньше достаточно было иметь хороший товар, то сегодня этого совсем недостаточно. Новаторство должно быть во всем. И прежде всего оно должно проявляться в умении находить доселе невиданные и крутые способы решения проблем покупателей. Маркетинг с осознанием общественной миссии. Миссия нужна компании для того, чтобы сотрудники понимали свою значимость для общества. Когда они это понимают, их глаза сияют. Они добрее к покупателям, а продажи выше. В итоге хорошо сразу всем, и продавцам, и покупателям. Социально-этичный маркетинг. Желательно, чтобы компании стремились удовлетворять потребности покупателей не просто товарами, а чтобы это были полезные товары. При разработке комплекса маркетинга надо стремиться учесть интересы очень многих участников рынка, но самыми главными из них для каждого маркетолога должны быть потребители и общество. Как только компания сворачивает с этого пути, у нее очень скоро возникают самые разные трудности. Моральные принципы маркетинга. Чистая совесть и крепкий, спокойный сон – залог здоровья маркетолога. Перед многими из нас будут вставать вопросы личной чести и достоинства. Это вопросы к самому себе. И они будут возникать именно на поприще маркетинга – как вы поступите в момент сложного выбора? Пойдете ли вы на сделку с совестью или, сжав зубы, преодолеете соблазны? Это решать вам. В этом заключительном разделе Филипп Котлер задает вам 14 сложных вопросов. Дайте на них ответы, и вы многое узнаете о себе. Резюме. Чтобы не нарваться на серьезные проблемы, маркетологу желательно знать об основных претензиях, которые общество предъявляет предпринимателям. Основное недовольство у потребителей вызывают завышенные цены, нечестная конкуренция, потворство вещизму, эрозия культуры и обман. На этом фоне множатся общественные организации и разрабатываются законы, обступающие предпринимателей со всех сторон. Некоторые из них способны нанести серьезный урон компании, вплоть до разорения. Морально-этическая сторона в маркетинге сегодня незаметно меняет покупательское поведение и перекраивает образы компании. Поэтому будьте честными перед самими собой. Тогда ваш маркетинг будет честным по отношению к покупателям, и все будут довольны. Удачи!